Олег Куваев. Правила бегства. Издательство «Вече», Москва, 2009 год. Читает Саша Жукова. Первая анкета. Если я не за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, к чему я? Древний вопрос. Мечтали ли вы стать, к примеру, бродячим фотографом? Я мечтал. Бродить по деревням с ящиком древнего фотокора, расхлябанной треногой. Рассаживать в красном углу избы инвалидов войны, женщин с кирпичными от загара лицами и торжественно вымытых пацанов. Внимание! Снимаю! Раз, два, три! Спасибо! И как результат близкого и понятного массам искусства по стенкам замшелых изб современниц Батыя, по стенкам новеньких совхозных коттеджей развешиваются в рамочках изготовленной тобой копии лакированной действительности. Они раскрашены розовым, голубым и зеленым. В полуденный час на опушке можно закусить вареным яйцом и луком, а затем можно лечь на траву и мечтать. Нет, не о снимке, который потрясет суетный мир фоторепортеров. Можно мечтать о бессмертии. Ты умрешь, а сработанные тобой фотографии будут висеть на стенах. Можно мечтать об избе, которой ты купишь на сбереженные рубли. Устроившись сторожем или клубным оформителем, купить избу и... А там, в непонятном далеком завтра, угаснуть где-то в перерыве между хоккеем по телевизору и утренней рыбалкой, для которой даже заготовлены черви. Но и вам, и мне ясно, это пустая мечта. Профессия бродячего фотографа вымерла, как вымерла профессия странствующих иконописцев. Те шустрые люди, которые работают с камерой «Москва-2» на горячих курортных точках, никакого отношения к бродячим фотографам не имеют. Я не случайно сравнил фотографов, работавших по деревням, с иконописцами. Вы все видали те непомерно увеличенные, заретушированные до степени символа, фотографии на деревенских стенах. Вдумайтесь, разве это не есть иконы начала 20 века? Их объединяет с иконами высокая степень символики. Лица на тех фотографиях гладкие, чуть припухлые, правильные. Ни морщин, ни ссадин тяжелых лет. Какой немалый процент мужиков, напряженно глядевших когда-то в объективы, прямым ходом могут быть зачислены в святцы. Ибо они соблюли главное условие святости – отдали жизнь не за себя, за идею, в конце концов, за других. Но до того, как умереть не за себя, они прошли через муки голода, усталости, неверия, через все, что объединяется словом страдания. Я верю, что это иконы. Пройдут шальные десятилетия, и очередные жители очередных центров цивилизации будут собирать эти фотографии в последних деревнях страны, как недавно собирали самовары и лапти. Есть много причин, чтобы мечтать о работе странствующего по деревням фотографа. Вы не стали геологом или летчиком, но вы путешествуете по делу, не как турист. Ваша работа при вас. Вы причастны к тайному миру искусств. Вы свободный художник. Желаю, работаю, желаю, смотрю на облака и размышляю о смысле жизни. Что смогут противопоставить этому апологеты нынешнего рационального человека в умеренно строгом костюме и с днем, расписанным на секунды? Есть истина неотвратимая, как набегающий паровоз. Все умрем, все там будем. И все это было, было, уже баловались рациональностью. И был Цезарь, который за неимением времени правил конем, диктовал, читал и еще что-то делал одновременно. Был Рахметов, и сами вы сколько раз вешали на стенку железный и неотменимый распорядок, о котором забывали через неделю. Однако истина, все мы живем в силу обстоятельств, цепляющихся друг за друга. Древние индийские мудрецы называли это колесом сансары. В переводе на нынешний – обыденка. Но, допустим, ваша тихая блажь стала явью, и вы – бродячий фотограф. Однажды в полуденный час, когда вы будете закусывать тем самым луком и яйцом на той самой обетованной опушке, не придет ли вам в голову вопросик: «А почему вы, собственно, тот, кто сейчас есть? Может быть, ваше место не на этой опушке или не на этом поросшем травой откосе придорожной канавы, а в сферах таинственных и кондиционированно-прохладных, где решаются судьбы нынешнего мира? Может быть, вы, несостоявшийся конструктор тех хитрых устройств, о которых газеты пишут с многозначительной недомолвкой? Твои предтечи, иконописцы, верили в идеологическую важность совершаемой ими работы. Веришь ли в нее ты? И вот, пожалуйста, отрава готова. Или другой вариант. Допустим, вы стали человеком века, и ваша биография состоялась. Не придет ли однажды среди расписанного по календарю дня мысль, мечта о том, что хорошо бы сейчас идти по сельским тропинкам с ящиком за спиной и с умой, где лежат заказанные месяц назад фотопортреты? И начнешь вспоминать разную чепуху далекого детства: тропинки, жаворонков, небо, росу. И вдруг ударит телефонный звонок, против которого секретарша бессильна, и ты уже снова в делах. Но заноза в сердце осталась. Куда ни кинь, всюду клин, интеллигентское самоедство. Я думаю, что каждому среднему индивидууму